И я лишь хочу вам посоветовать, берегитесь этого сорванца Понта. Он, поверьте мне, малый честный, но легкомысленный, да-да, легкомысленный и склонный ко всяким проказам. Нет у него серьезного отношения к жизни. Не признает он никаких правил. Берегитесь, говорю я вам, иначе он очень скоро заманит вас в компанию не вашего круга, и вам придется с невероятными усилиями принуждать себя к светскому обхождению, противному глубочайшим основам вашей натуры, непосильному для вашей индивидуальности, губительному для вашего нрава, простого и открытого, в чем вы только что меня убедили. Видите ли, мой добрый муж, вы, как кот, достойны всяческого уважения, я уже говорил это, и склонны охотно выслушивать полезные поучения. Видите ли, сколько бы ни портили юнца проказы, проделки и даже сомнительные выходки, все же иногда в нем проскальзывает мягкое, а часто даже слащавое добродушие, всегда свойственное людям с сангвиническим темпераментом. Словом, то, что подразумевает французское выражение «в сущности он все же славный малый». И это может изменить все, в чем он погрешит против порядка и приличий. Но этот «в сущности», где запрятано зерно добра, покоится так глубоко и завалено столькими отбросами от разнузданных оргий, что непременно зачахнет в зародыше. Вместо настоящего чувства добра нам часто преподносит это нелепое добродушие, черт бы его побрал, так как оно не позволяет распознавать дух зла под блестящей маской. О, кот, доверьтесь опыту старого пуделя, искушенного в свете, и не позволяйте морочить себя этим в сущности он славный малый. Если вы увидите моего беспутного племянника, вы можете прямо высказать ему все, что я говорил, и совершенно прекратить всякую дружбу с ним. Счастливо оставаться. Вы, конечно, уже этого есть не станете, а мой добрый Мур. И с этими словами старый пудель Скоромуш живо подхватил лежавший передо мной кусочек булки и спокойно зашагал дальше, опустив голову, так как его заросшие длинными волосами уши волочились по земле и чуть-чуть повиливая хвостом. Задумчиво смотрел я вслед старцу, чья жизненная мудрость глубоко запала мне в душу. Он ушел, зашептал кто-то у меня за спиной, и я немало удивился, увидев юного Понто, прокравшегося за двери и выжидавшего, пока его дядя уйдет. Неожиданное появление юного пуделя несколько меня смутило, ибо поручение старого дяди, которое, собственно, я должен был бы теперь выполнить, все же показалось мне немного опасным. Я вспомнил об ужасных словах, однажды сказанных мне Понто. «Если ты замыслишь против меня недоброе, то помни, что я превосхожу тебя силой и ловкостью. Один прыжок, один хороший укус моих острых зубов, и тебе тут же крышка». Я счел более благоразумным промолчать. От этих внутренних колебаний мое обхождение, вероятно, показалось холодным и принужденным. Понто уставился на меня,